Глава 34. Ролевые игры. Чем больше я думала о произошедшем, тем больше оно не казалось мне безумством. Во всяком случае, неполным. Из-за гриппа миссис Джексон французский, поставленный предпоследним уроком, был отменен, поэтому на последний урок, физкультуру, я решила не идти. Сразу после школы я заехала к Лесли, заболевшей тем же гриппом и свалившейся в постель с высокой температурой, чтобы передать ей грамоту от мистера Тернера. Она заняла второе место в школьной олимпиаде по географии. Первое отошло Каю. Не пробыв в гостях у одноклассницы и 10 минут, я села на свой мопед и сразу же рванула в сторону поместья Грейв. Безусловно, я боялась этого места, но одновременно меня с невероятной силой тянуло к людям, живущим там, что я всячески пыталась отрицать. Подъехав к поместью, я припарковала мопед у лестницы, после чего быстро поднялась на террасу и вошла в дом. В гостиной были только Рудольф, Оллоуэн и Пепел. Но пока я дошла до дивана, стоящего в центре, в комнату подтянулись и остальные члены этой странной семейки. «У меня хорошие новости!» Едва заметно ухмыльнулась я, предчувствуя победу. После чего уперлась обеими руками о спинку дивана. «Моего отца не звали Готфридом». «С чего ты взяла?» Первым поинтересовался Рудольф. «Все просто. Моя мать и вправду встречалась с неким Готфридом Редом, но их роман начался, когда Лиса уже была беременной мной». «Это тебе сказала твоя мама?» Поставив чашку с чаем на журнальный столик, спросила Оллоуэн, сидевшая на кресле напротив. «Нет, я узнала от Джордана. Я родилась ровно спустя 5 месяцев после того, как моя мать уехала из Грей Плейс, и при этом я была абсолютно доношенным ребенком с весом в 3 кг 300 г». «Присаживайся», — указал на диван Рудольф, после чего сел на кресло, стоящее напротив. Заняв указанное место, я уже не скрывала своего победоносного выражения лица. «По-видимому, ты еще не начинала читать летопись Бирюка?» — приподнял брови Рудольф. «Еще нет», — ответила я, вдруг почувствовав неладное, отчего мое сердце застучало сильнее. «Поэтому ты не могла знать, что плод, зачатый человеческой женщиной от оборотня, вынашивается ровно 5 месяцев». «Да вы издеваетесь!» Застонало мое подсознание. «То есть?» Попыталась как можно более спокойно говорить я, однако меня наверняка выдавала нервная улыбка. «Ты хочешь сказать, что я родилась 5-месячной, но моя мать ничего не сказала мне об этом?» «Не нужно винить Лису в ее желании скрыть правду», прикоснулась к моему правому колену Оллоуэн. «Возможно, она сама не подозревала о том, что ты родилась спустя 5 месяцев после зачатия», произнес Рудольф, скрестив руки на груди. «Может быть, она считала, что ты была зачата раньше, и она попросту пропустила сроки». «Может быть, она говорила о быстром развитии плода во время беременности?» Попыталась улыбнуться Оллоуэн, переводя мое внимание на себя. «В любом случае, в том, что в твоих венах течет кровь Готфрида Реда, нет сомнений», подытожил Рудольф. «Почему?» Непонимающе заморгала я. «После обращения твои волосы и глаза окрашиваются в оранжево-красный цвет». «И что это значит?» «Во время обращения представители рода Греев обретают серый цвет волос и глаз. Уайт и белый, блэк и черный, браун и коричневый, блу синий, грин и зеленый, йеллоу желтый, а ред и красный». «Выходит, ты серый, а остальные зеленые?» — прищурилась я. «Нет», — едва уловимо улыбнулась Оллоуэн. «Зеленая только я и Кай». «Подождите, разве все остальные не носят фамилию Грин?» «Для того, чтобы вписаться в образ стандартной человеческой семьи, нам пришлось немного поиграть со строением нашей стаи», — довольно улыбнулась Пепел. «Стаи?» — удивилась я. «Мы волки, наша семья — это стая», — пояснила девушка. «Наш вожак Рудольф Грей, последний и единственный сын прародителя Рогера Грея. Его имя с древнегерманского переводится как «сильный вожак», «красный волк», «славный волк». Ему 70 волчьих лет, что приравнивается к 25 человеческим годам. Раймонд – Блу, и ему ровно 500 лет, что равняется 68 годам человеческой жизни. Раймонд переводится с древнегерманского как «мудрый защитник» и считается в нашей стае матерым волком. Оллоуэн Грин, ей ровно 300 лет, приравненных к 48 человеческим годам, и она не является нам матерью. Она мать Рудольфа и в стае имеет статус матери-волчицы. Олуэн с уэльского переводится как «магическое», «белое». «Подожди, подожди. Выходит, что вы отец Рудольфа?» — обратилась к Раймонду я. «Нет». Немного сконфуженно улыбнулся Раймонд. «Мой отец Рогер Грей», — произнес Рудольф. «Он дожил до 1000 лет, после чего умер от старости. Раймонд и моя мать нашли друг друга уже после смерти моего отца». Только и смогла выдавить я, продолжая хмурить лоб и начиная ощущать, как вчерашний бред снова начинает подступать ко мне со всех сторон, искусно окутывая мой здравый смысл своим сумеречным плащом. «Продолжим», — улыбалась вошедшая во вкус пепел. «Северину 120 волчьих лет, приравненных к 30 людским годам. Он имеет статус воина и является парой Ариэлы, которой на данный момент 30 лет, что приравнивается 21 году человеческой жизни. Мне 50-23 года. Моей парой является Дариуш, которому 40 лет, 22 года. Дариуш с польского переводится как «богатый». Он из рода Браун и в стае занимает статус сигнальщика. Затем идет Залина. Она Йеллоу, и ей 60 лет, приравненных 24. Она занимает в стае статус пестуна. Залина переводится как «рожденная золотом». Кай у нас Грин. Он переярок, и ему всего 10 человеческих лет от роду, что приравнивается 20 годам. «Каю 10 лет?» — округлила глаза я, посмотрев на 20-летнего парня, который среди наших одноклассников отличался развитой мышечной массой. Я не могла поверить в то, что он 10-летний ребенок. «Подожди. Пепел, почему ты не назвала свою фамилию и фамилию Ариэлы? Какой статус занимаете в стае вы?» «Они безродные», — криво улыбнулась Залина. «Находятся в статусе инвалидов». «Это не так», — быстро оборвала Залину Олуэн, явно защищая права Пепел и Ариэлы. «Просто родители девочек нам неизвестны, а их цвет волос не позволяет нам определить их род. У Пепел цвет волос пепельный, что могло послужить бы поводом считать ее застрявшей между Греями и Уайтами. Но Пепел всего 50 лет от роду, что означает, что она не может быть потомком рода Греев, так как Рогер Грей умер к моменту ее рождения. А Рудольф, как последний из Греев, определенно не является ее отцом. Ариэла же имеет бордово-каштановый оттенок волос в человеческом облике, что могло бы позволить отдаленно отнести ее к роду Ред. Но к определенному роду относят по цвету волос и глаз после обращения, а не в человеческом обличье. После же обращения Ариэла окрашивается в сине-баклажановый цвет, что позволяет нам предполагать ее связь с родом Блу. «Помесь и только!» — высокомерно фыркнула Залина, скрестив руки на груди. «Поэтому их имена не несут особой смысловой нагрузки. Одна — Пепел, вторая — Божий Лев от еврейского». «Что значит статус в стае?» — обратилась я к Пепел, нарочито игнорируя колкости Залины, чтобы поддержать пышущую жаром пепельную девушку. «Я и Ариэла инвалиды. Не увечная, а просто особь, не имеющая рода и племени, имеющая право на питание и защиту», — скрестила руки на груди Пепел. «Северин воин, напарник вожака, обеспечивающий безопасность и пропитание в стае. В случае нападения на защиту встают только воины, у остальных членов стаи другие задачи. Дариуш, сигнальщик, занимается оповещением стаи об опасностях. Решения же принимают более ответственные члены стаи. Кай переярок, или, другими словами, щенок, не несет никакой ответственности, кроме послушания старших, но имеет преимущественное право на питание и защиту. Залина Пестун, молодая волчица, не претендующая на ранг воина. Она находится в подчинении волчицы-матери и выполняет ее распоряжения, получая навыки воспитания и обучения подрастающих волчат. Олуэн-мать – взрослая волчица, которая имеет опыт воспитания волчат. Обязанности матери она может выполнять как по отношению к своим детенышам, так и по отношению к детям менее опытных матерей. Рождение детей автоматически не переводит волчицу в ранг матери. Как и для любого другого ранга, здесь требуется определенное психофизическое развитие, способность принимать решения, необходимые для жизни. В задачи матери входит выращивание и воспитание потомства. В случае нападения на стаю, именно мать уводит всех слабых в безопасное место, в то время как воины держат оборону. Рудольф – вожак. Это наивысший социальный ранг. Он несет ответственность за всю стаю. Вожак решает вопросы места обитания, охоты, защиты, всех организовывает, устанавливает ранги в стае. Вожак лишен права на защиту, так как в момент опасности только он принимает ответственные решения. Остальные члены стаи выполняют его распоряжения. С течением времени ранги немного стерли свои очерченные границы, но суть осталась прежней. И ты скоро станешь частью нашей стаи. Добродушно улыбнулась Олуэн. «Нет, спасибо», – заулыбалась в ответ я. «У меня, знаете ли, собственные планы на свою жизнь». «Но между тобой и Рудольфом произошел импринтинг», – замялась Ариэла. «И он уже поставил на тебе свою стигму», – закивала головой Пепел, глядя мне в глаза. «Это ничего не значит», – тяжело выдохнула я и сразу же словила на себе всеобщее отрицание моей реальности. «И даже если бы я вдруг согласилась на ваши ролевые игры, мне бы ничего не досталось. У вас уже все роли в виде социальных рангов распределены. Кем бы стала я?» «Полуоборотни, как и волки, моногамны. То есть на одного самца приходится одна самка». Сдержанно начал Рудольф, все еще держа руки в скрещенном состоянии у себя на груди. «Предводителями стаи является пара из альфа-самца и альфа-самки». «Значит, самка?» – фыркнула я. «Меня еще никто так не унижал!» – подытожила я, после чего набрала в щеки воздух и гулко выдохнула. «Дура!» – едва уловимо выдавила сквозь зубы Залина, после чего громко добавила. «Тебя еще никто так не возвышал!» «Я не хочу, чтобы кто-то думал, что можно за меня решать, с кем я буду встречаться, где я буду жить и чем я буду заниматься в течение всей своей жизни». «Ха, встречаться?» – засмеялся Дариуш, но Пепел мгновенно приструнила его ударом в бок. «За тебя никто не будет решать», – спокойно произнес Рудольф. «За тебя уже решено». «А если я не хочу с тобой встречаться?» – нарочито повторила я слово, которое так развеселило Дариуша. «Нам не обязательно встречаться. Мы уже с тобой обручены». «Ну уж нет. Я не давала на это согласия», – возмущенно произнесла я, резко встав со своего места. «Как бы меня ни тянуло к этому мужчине, я не могла пожертвовать своей личностью в его пользу. По крайней мере, не сейчас. И я ни с кем не обручалась». «Тебе придется смириться с тем, что не все в этом мире зависит от тебя», встав напротив меня, жестко произнес Рудольф, чем буквально раздул во мне огонь противостояния. «А тебе придется смириться с тем, что я не из тех, кто подчиняется», смотря снизу вверх прямо в изумрудные глаза, жестко отчеканила я. «Хочешь остаться жить среди людей? Достигнув отметки в 20 лет, твои года будут исчисляться десятилетиями. Один десяток лет будет приравниваться одному человеческому году жизни. Как со временем ты будешь объяснять людям отсутствие своего старения? Волк должен жить в стае». «Волк, но не человек. Не собираюсь быть самкой. Ни альфа, ни бета, ни альфа-бета-омегой. Заруби это себе на носу». Ткнула указательным пальцем в центр солнечного сплетения своего оппонента я. Выплюнув эти слова в лицо Рудольфу, я резко развернулась и вышла вон из поместья, громко хлопнув за собой стеклянной дверью. Это я на словах была такой крутой. На самом же деле мне хотелось сию же секунду вернуться обратно, чтобы врезать Рудольфу по его идеальной бороде и одновременно впиться в него губами. Я безумно злилась на него, но моя злость приравнивалась к необузданной страсти. Это невозможно описать. Подобное можно только прочувствовать.